Глава 29. С этого невеселого дня стал я перебирать в памяти события своей житухи, звено за звеном. И выходило так, что в злых, пьяных обвинениях Валентина гнездилась горькая истина. Не будь меня, не произошло бы того, что произошло. Валик только одного не знал, с чего это все началось, а то, что его обвинения были бы еще острее. О том, что из-за меня погиб брат, я никому на свете не говорил. И от Валентина тоже этот факт в секрете держал. А ведь все началось с этого невольного убийства. Оно потянуло за собою длинную, но прочно соединенную своими звеньями цепочку событий. И миллионером я стал, потому что убил брата. А тетя Лира и дядя Филя стали миллионерами из-за меня, и из-за меня же и погибли. Но разве я хотел зла Пете? Разве я хотел зла Бываевым? Разве я виновен? Но с другой стороны, если б не я, мысли мои вертелись в каком-то заколдованном печальном кругу.